слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуй, дорогие друзья. Алексей, вот о чем я сегодня хочу поговорить. Дело в том, что в течение некоторого времени, даже, скажу так, периодически, в комментариях к нашим программам или к твоим выступлениям появляются вот такие высказывания людей, которые вот по написанному видно, что они явно не разобрались в каких-то программах, не разобрались или не поняли того, что ты говоришь, и начинают вот высказывать свое довольно-таки нелицеприятное суждение, вплоть до там чуть ли не оскорблений. Я понимаю, что это у нас банится на радио, что там даются ответы очень прямые, жесткие, людям направляются куда нужно, да, но тем не менее складывается впечатление, что либо люди действительно не могут понять там идеологию, как это есть у нас идеология какая-то на нашем радио, и что мы хотим донести вообще людям, да, как мы живем, либо это вот просто действительно какие-то засланные враги, которые вот целенаправленно берут и пишут, вот лишь бы вот навредить, еще что-то сделать такое. Вот ты сам знаешь, вот. Расскажи, почему такое происходит? Да ты же все сказала, либо те, которые не разобрались, но у которых есть представление свое, и они с этим представлением живут, либо это те, кого специально посылают для того, чтобы они такую вот мерзость разводили в комментариях, в чатах. Здесь все просто. Ну, с одной стороны, просто, а с другой стороны, мне кажется, все-таки мы же с тобой сейчас собрались-то побеседовать. Для чего? Для того, чтобы те, кто не понимают что-то, не могут понять, да, они все-таки поняли, куда мы идем сами и что мы хотим донести до людей. Вот, допустим, вот прошли программы, там 9 мая сейчас было очень активно, да, рассматривалось. И кто-то написал вплоть до того, что чуть ли мы тут не фашистскими символиками разбрасываемся, что-то такое. И сразу видно, что люди, ну, просто либо невнимательно посмотрели, либо не знают вот каких-то народных, традиционных вещей, которые еще пришли к нам с далеких-далеких времен, когда еще фашизма и в помине не было. Ну да, да, такое ощущение, что некий Гитлер жил всегда и везде, и поэтому повсюду оставил свастичные знаки, причем в том виде, как это было представлено в так называемом Третьем Рейхе. Напомню, что знак Третьего Рейха – это красный флаг, белый посередине круг, и в нем черная свастика, направленная в одну сторону под углом 45 градусов. И все, кто видит свастику, они считают, что это выдумка Адольфа Гитлера, ну и его окружения. И когда им показываешь, например, свастику буддистскую, свастику индийскую, свастику нашу народную, которой огромное количество, которые существовали за долгие столетия и тысячелетия до появления Гитлера и идеологии, которая он являлся лидером, как считается, то они не верят в это. Ладно, хорошо, не верим. Обращаемся в центр Москвы, смотрим постройки позапрошлого века, которые сохранились, орнаменты. Мы там видим свастичные символы. Ну, тогда же это не Гитлер строил. Идем в Петербург, смотрим, например, там Зимний дворец, смотрим Пушкинские эти все места и прочее, прочее. Мы там видим и на полу, и на стенах, и на потолке. Свастика, свастика, свастика. Ну, хорошо, не нравится, обратись, кто говорит, вот давайте в церковь обратимся. Хорошо, идем в музей, исторический музей, этнографический музей. Смотрим, например, одеяние какого-нибудь священнослужителя христианского. Так у него там свастика, свастика, свастика, тут, тут, тут. Ну, хорошо, давайте, может, посмотрим на сами церкви, на старых церквях. Там, где крестик, там кружочек есть, там свастика изображена. И по бокам свастика, по крестам тоже в этих кружочках изображена. Что такое? Это все Гитлер, что ли, сделал? Вот те, кто считают себя очень умными и заявляют такие вот вещи о том, что свастика принадлежался, да, Гитлеру, ну, наверное, их надо отослать к работам многих людей, этнографов, которые и на костюмах русских, и на костюмах людей, живущих в России, побратимых народов, найдут огромное количество свастики, вышивки и на сарафанах, и на рубахах, и на поясах, и на очельях, и на шапках, и на утвари домашней, и на наличниках. Свастики огромное количество, с закругленными и с острыми концами, и с какими-то там кружками на конце, и четырехлучевая, и трехлучевая, и восьмилучевая, и в виде солнышка, и там один в эту сторону, другой в эту сторону. Какой только свастики не существует. Это все солярные символы, ну, солнечные символы. И сва, они, небеса. Да, ну, сва, свастика – это то, что с неба, по небу движется, тика, ну, движение. Это или с неба движение, либо по небу движение, свастика. Либо солярные символы, еще называли их. И поэтому это всегда было в нашем народе, и было по всей Руси, было за пределами Руси. И у индейцев это тоже свастика находится, и в африканских странах свастика находится. Я уж там про Индию вообще молчу. Поэтому, когда вот такие утверждения идут, что если вы свастику там где-то, свастичный символ показали, вы нацист-фашист, говорю, вот вы сумасшедший, что ли, товарищ? Это народная символика. Это жизнеутверждающая символика света. А если какой-то придурок, негодяй, тварь схватил нашу и под себя подделал, и вы после этого говорите, что это не наше, это то же самое, как какой-то мерзавец произнесет слово «мама», и вы больше слова «мама» не имеете права говорить. Либо если вас зовут дядя Федя, какой-нибудь тварь, под, у которого есть имя Федя, совершит что-то и скажет, теперь все, вы не имеете права Федя называться, и своему сыну и внуку вы не можете такое имя дать. Вот до этого будет доходить. Если какой-нибудь сволочь, негодяй последний, например, скажет, что 2 + 2 = 4, это что же означает, теперь 2 + 2 не будет равно 4? Вот мы доходим до абсурда. Надо понимать еще раз, нацистская символика имеет определенные уклады написания, определенные пропорции. Это белый круг с черным под определенным углом, остроконечным, вот этим знаком, символом, который в определенную сторону закручен. И это нацистское. Если мы говорим про народное, то вот этого там нет. Это первое. Дальше нам упрекали. А вот вы там какие-то негодяи, вы там зики кидаете. Вот я тоже хотела спросить, что некоторые боятся делать какое-то приветствие от сердца, там руками что-то там, потому что это тоже... Но некоторые могут расценить. Да. Во-первых, надо понимать, что такое зик. Зика, ну, зики, как так говорят, да? Зик-халь, вот знаменитое высказывание в Третьем Рейхе, которое существовало. Что начало? Ну, халь-то здравствуй, да, это, славься, здравствуй и так далее. Там разные переводы в зависимости от смысла. Ну, понятно. А зик – победа. Зик – победа. То есть, получается, здравствует победа, или там победа за нами, победа, ну, вот продвижение победы. И поэтому у них был троекратный там вот это зихаль, зихаль, зихаль. И причем поднятие руки там было определенным образом придумано ими. Поднятие руки было от земли под углом 45 градусов, когда ладонь направлялась к земле. Вот что под 45 градусов эта рука была вытянута. От земли вверх на 45 градусов. Это был знак вот этой вот зика, как она говорит, зигов, да, или как там зики по-разному называют. Но при этом обязательно нужно было произносить или там Хайль Гитлер там какой-нибудь, да, там, то есть там, или фюрер, там много всяких приветствий, либо саму зику вот это кричать. Но в народной традиции от земли-то не было никогда ничего, было от сердца. И дальше обращение было к небесам, либо к солнцу. Небеса находятся вверху. Когда я от сердца поднимаю руки вверх, это что, я зику, что ли, кидаю? Я обращаюсь к солнцу, обращаюсь к небесам, к богам, к предкам. И рука у меня не ровно вот так, чтобы ладошка вниз, а рука у меня, может быть, развернута. Ну как мне удобно от сердца-то это сделать? Поэтому, когда кто-то видит в приветствии солнца, в приветствии предков, в приветствии небес вот эту вот зику, Но это, наверное, какой-то больной с каким-то слишком сильным воображением, либо кому-то в голову что-то засадили не то. Дальше. Солнце может быть около Земли, может быть в зените. Поэтому 45 градусов, оно не выдерживается. Вот в сторону Солнца. Дальше. Это может быть двумя руками сделано. Но от сердца. Идет всегда от сердца. Вот это наш славянский. Славянское приветствие. Никаких криков там, зиха или что-то еще никогда не было. Поэтому без крика это зик не может считаться. Да и по-другому поднимается рука. Да и в другом смысле поднимается рука. И дальше. Есть от сердца поклон к земле, к матушке земле. Есть поклон к сердцу людей и к земле. Я преклоняюсь перед вами, великие. И либо просто вот с поклоном головы, либо вверх. Это все от сердца идет. Либо благодарность небесам, приветствие небес, солнца, предков, либо к земле, либо к людям. И это все идет от сердца. И у других народов, кстати, сохранилось. Вот когда восточные люди, раз, они обязательно к сердцу приложат поклон и вот так вот сделают. Это говорит о том, что вот тебя приветствуют. Что здесь такого, когда человек от сердца обращается к земле, к тебе, либо к небу? Это вот к чему-то надо только придраться, вот что-то надо вот написать. Это же глупость неимоверная. Но эта глупость распространяется. Но дело в том, что, может быть, действительно у людей задание специальное как-то нас опорочить. И либо все-таки вот нужно к этим людям какое-то обращение сделать. Я предлагаю, может быть, все-таки сказать еще как-то уточнить, куда мы идем вот сами, как Народное славянское радио, как наш проект, для чего и что мы хотим людям донести? Народное славянское радио создано для того, чтобы доносить нашу исконную народную культуру. Без религиозных воззрений, без политических воззрений, а доносить то, что наше родовое, наше исконное, наше истотное. И поэтому все знаки, которые в нашей народной культуре были, мы их также рассматриваем, о них рассказываем и употребляем. Песни, хороводы, взаимодействия, уклады жизни, воспитание детей, общественный труд и прочее, прочее – это все то, чем мы занимаемся. Поэтому, если у нас всегда было общинность и объединение, значит, мы об этом говорим. Общинность и объединение называются по-разному. В разных странах, в разных языках по-разному. Где-то называется кооперация, где-то называется корпорация, то есть объединение, где-то называется коммуна, ля коммунь и прочее. Ну так мы об этом говорим, потому что в нашем народе это все было. У нас были и общины, то есть коммуны по-иностранному, у нас были и артели, у нас были народные предприятия, у нас были народные мануфактуры и прочее, прочее, прочее. У нас все это было, мы об этом говорим. А там, где есть народная культура, там обязательно присутствуют какие-то предметы, которые с народной культурой связаны. Начиная от половника и заканчивая шапочкой, к примеру. Значит, об этом тоже будем говорить. А куда без этого деться? Но если солярный символ, если солнце с нами, как говорили наши предки, солнце с нами, солнце за нас. Ну, хорошее, мне нравится такое выражение. Но если солярные символы существуют, или как ярговые еще символы называют. Вот Павел Иванович Кутенков написал книгу. Ну, там ярговые символы, он, вот такая книженция, там столько всего написано, почитайте. Он разобрал с точки зрения не просто какого-то там любителя фантастики, а с точки зрения научного работника. И это задокументировано, и это все присутствует в научных трудах. Вот книженция толстенькая такая, хорошо там все нарисовано, хорошо там все описано. Сколько их было, в каких местах встречались, где их употребляли, для чего их употребляли. Прочтите, не поленитесь. И после этого, наверное, отпадет у большинства людей заявлять, что это какие-то выдумки каких-то там родноверов, которых выдумали в Америке, к примеру. Друзья мои, ну, если родная культура была выдумана в Америке, ну, вот вы знаете, тогда, наверное, я балерина. Народная культура была всегда. Всегда в народе. И поэтому ее невозможно было выдумать в Америке. Если кто-то там чего-то откуда-то написал, это еще не означает, что так оно и есть. На заборе мало ли что напишет. Это надо понимать. Еще бывает очень много реплик каких-то. Нет, я даже не так скажу. Еще бывают просто. Их немного, но они бывают. Реплик по поводу наших выступающих. То есть если кто-то излагает в своем выступлении в эфире или в программе в какое-то свое видение, свое какое-то понимание той или иной темы, то считается, что значит и мы вот идем вот в этом же направлении. К нам приходят разные люди. Народное славянское радио – это открытая площадка. Открытая площадка для того, чтобы доносить какие-то свои мысли, которые связаны с исследованием народной культуры, с бытом наших предков, ну и с исследованием того, как жить нам, или предложением того, как жить нам. Естественно, что каждый человек что-то вносит свое в представлениях, в пониманиях, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому сказать, что все должны быть одинаковые, что все должны быть причёсаны на один пробор, и да еще и маслицем помазаны, невозможно. У каждого человека есть свои как очень интересные выводы, точные, так и какие-то очень интересные выводы, которые связаны с его представлениями. Ну так устроена жизнь, мы все разные. Ну не ошибаясь, тут ничего не делает. И если мы человеку не дадим высказаться только из-за того, что где-то в чем-то в небольшом он не сходится с моим видением, с твоим видением, это означает, что мы вообще никому не дадим высказываться. И тогда будет радио тебя, например, и меня. Ну что это такое за радио, что это такое за народное средство массовой информации? Народное средство массовой информации, когда мы для народа существуем и при помощи народа существуем. И значит, у нас могут выступать те, кто от народа. В первую очередь исследователи. И у нас представлены все, начиная от альтернативной истории, заканчивая официальной историей. У нас представлены этнографы и те, которые что-то по летописям находили, либо что-то из родов своих брали. У нас есть и те, которые эзотерикой занимаются, те, которые шизотерикой занимаются. И это тоже есть. Но когда кто-то по одному ролику, который ему не понравился, делает заявление, что все радио такое, ну это глупость. Это большой дом с огромным количеством квартир, с огромным количеством комнат, с огромным количеством людей, живущих в нем. И если какой-то находится человек, который вам не нравится в этом большом доме, это означает, что дом плохой. Это просто человек, который вам не нравится, который имеет свою точку зрения, да, с которым вы, может быть, не согласны. И часто мы приглашаем тех людей, которые являются тестерами вашего понимания. Понимание слушателя. Вот до этого давали что-то такое, чтобы это усвоить, а потом приглашаем тестера, ну, как экзамен такой проводит. И этот тестер заявляет о чем-то своем. И мы смотрим на реакцию. Смотрим, насколько человек, слушатель, способен отличить правду от лжи, додумки от того, что есть на самом деле. Это необходимо делать. Иначе, если все будет гладко, то в этом случае в жизни вы ничего не научитесь. Потому что, когда вы выйдете в жизнь, там же жизнь не всегда гладкая. И там случится такое, что кто-то что-то скажет, и вам придется думать, а правда и неправда. А так вы уже оттестированы, так вы уже понимаете, что к чему. Так что народное славянское радио – это открытая площадка. И судить по выступлению одного человека или по одному ролику о всей площадке невозможно. Да, где-то в эту сторону уклон, где-то в эту сторону уклон, где-то чуть-чуть здесь. Может быть, кто-то додумал, где-то больше что-то правды сказал. Вот мне кажется, это более правильно. Благодарю тебя, Алексей, за то, что дал такие подробные и интересные разъяснения, на мой взгляд. Мне хочется от себя сказать, что, уважаемые наши слушатели, где-то вспомнить слова из мультика «Кота Леопольда», да давайте жить дружно. Давайте, если что-то непонятно, будем учиться спрашивать. Если есть разногласия, будем учиться вести диалог. Потому что не зря у нас звучат очень часто такие слова. Вместе мы сделаем мир лучше. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю, Елена. Благодарю наших радиослушателей и зрителей, что пишете интересные вопросы, предлагаете темы. Так держать вместе мы силу. На сегодня с вами прощаюсь. Добра. Увидимся и услышимся. Быть добром.